Глава 32. Маша. Я не ожидала, что вспомню. Но когда Никита отодвинул в сторону перемычку шорт вместе с полоской белья, меня как прострелило. Вот я стою лицом к стене, обе руки подняты вверх и прижаты к холодной поверхности. По ногам ползут эти же ладони, заползают под юбку, отодвигают белье, разводят складки. А затем изнутри пронзает жгучая распирающая боль. Хоть стою спиной, но затылком чувствую впившиеся похотливые взгляды. Слышу смешки, грязные замечания и шутки. Меня охватывает сначала паника, потом отвращение. В голове нарастает гул. Тело деревенеет, становится нечувствительным. Неуемное томление вмиг испаряется, оставляя дно. Желание закрыться, спрятаться, столкнуть в себя тяжелое тело, а само исчезнуть. Никита рывком встает, смотрит зло, недовольно. Я понимаю, что сама виновата, не надо было бросаться ему на шею. Но я так была рада, что он вернулся. Я так замучилась сидеть между стенкой и шкафом и прислушиваться к каждому шороху, вздрагивать от каждого громкого звука за окном. Ник держит меня за подбородок. «А чего ты хочешь, Маша?» И я не знаю, что сказать. Сколько раз я представляла, какой у нас будет этот первый раз. Рисовала себе разные картины, полные нежности и романтики. Но реальность оказалась не просто другой. Она оказалась убийственной. «Я хочу, чтобы ты перестал делать вид, будто между нами ничего не было. Как будто ты никогда не любил меня. Как будто мы не целовались с тобой часами, не репетировали в зале с ковалем, не танцевали. Как будто не выбирали мне платье. Я сжимаю и разжимаю кулаки, словно это хоть как-то поможет ослабить тупую, саднищую боль в груди. И как будто потом не бросил в больницу именно в тот момент, когда я в тебе больше всего нуждалась. Ты тогда не счел нужным со мной объясниться. И теперь продолжаешь морозиться. Мы за все это время так и не поговорили с тобой, Никита!» «Мы были детьми, Маша!» — чужим голосом говорит Ник, отпуская мой подбородок. «Какая любовь! Все это глупости и гормоны!» «Неправда!» — мотаю головой и говорю громким шепотом, чтобы не разреветься. «Не перекручивай, Топольский! Ты любил меня! Я же видела тебя в палате. Сквозь повязку видела. Ты целыми днями возле меня сидел и слезы мне вытирал. А теперь, говоришь, гормоны...» Его лицо остается таким же бесстрастным. «Так сама же сказала, что бросил. Ушел. Какая же это любовь?» Больше не могу сдерживаться. Вскидываюсь и впиваюсь в него невидящим от набежавших слез взглядом. «Хорошо, тогда ответь на один вопрос, на один единственный, и я скажу окей, это были гормоны». Никита молчит, смотрит из-под лобья, и я спрашиваю: «Почему ты тогда так взбесился, когда увидел меня в ванной у Макса в одном полотенце? Зачем ты вообще приехал к Каменскому? И если тебе было на меня наплевать, почему ты начал с ним драться? Что же ты молчишь, Ник? Почему тебя это так задело, если это всего лишь гормоны?» Топольский молчит, шумно дышит. Я тоже дышу часто-часто, зажав руки в кулаки. «Ты хочешь, чтобы я тебя любил?» — холодно спрашивает Никита. «Так этого не будет, Маша. Я не способен на такие чувства, которые нужны тебе. Я не люблю тебя. Я вообще никого не люблю. И хорошо, если ты это себе уяснишь». От его ледяного тона начинает бить дрожь. Мне реально холодно. Хочется заползти под одеяло, прижаться к горячему телу того, прошлого Никиты, и слушать, как бьется его сердце. Вот чего мне по-настоящему хочется. «Но если я тебя не люблю, это не значит, что я тебя не хочу», — продолжает Ник все тем же бесстрастным тоном. «Ты же не думаешь, что я все эти 4 года проведу с тобой как в монастыре? Или ты хочешь, чтобы я на твоих глазах ебал других баб? Мне все равно. Смотрю в стену. А мне нет. Он пересаживается так, чтобы в него упирался мой взгляд. Мы с тобой договаривались, что ты будешь делать все, что я захочу. Щеки вспыхивают. Только это не от смущения, а от стыда. Стыда за него. За Никиту. Хорошо. Говорю неожиданно покладисто. Встаю с кровати. Стаскиваю шорты с футболкой. Выгибаясь в спине, расстегиваю бюстгальтер и отбрасываю в сторону. Пальцами подцепляю трусики, тяну вниз. Дальше они скользят сами и плавно опускаются на пол. Переступаю через кружевной комок. Ложусь на кровать и раздвигаю ноги. Никита шумно сглатывает. Похоже, первая линия обороны пробита. Но сколько их там, неизвестно. Я даже пробовать не буду. Ни считать, ни пробивать. От откровенного жадного взгляда чувствую себя, как на горящих углях. Горят не только щеки и уши. Все тело горит. Никита продвигается ближе, нависает надо мной, упираясь рукой в кровать возле моего плеча. Касается рукой лодыжки, проводит до колена. Скользит по бедру, по внутренней стороне. А я как будто отдельно, ничего не чувствую. Мне даже не щекотно. Пальцы продолжают скользить вверх по животу, будто случайно задевают грудь, цепляют сосок. Пробегают по ключице и впиваются в подбородок. Решила меня подразнить? Смотрю в потолок. Руками комкую простыню. Ты хотел игрушку? Блять! Он раздраженно дергается, выпуская мой подбородок. Нахуя, Маша? Ну нахуя тебе эта любовь? Вот увидишь, тебе понравится. Я нормально ебу. Давай. Усиленно разглядываю потолок. Смаргиваю. Он снова матерится. Вскакивает с кровати. Собирает мою разбросанную одежду. Бросает возле меня на кровать. А сам уходит в ванную, громко хлопнув дверью. Через минуту оттуда доносится шум воды. А сквозь них пробиваются уже знакомые мне звуки. Быстро одеваюсь и выхожу из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я сегодня целый день ничего не ела. К вечеру желудок сводит от голода, но я не выхожу из спальни, чтобы не пересекаться с Никитой. Странно, я его так ждала, а когда он приехал, прячусь в своей комнате. Но я совсем, совсем ничего не понимаю. Он то холодный, как лед, говорит, будто острой бритвой режет, то внезапно этот лед раскалывается. И наружу вырывается настоящее пламя. Как можно быть таким переменчивым? У меня бы уже давно кукушка улетела от таких качелей. Или может... Может, он просто прячется? Никита всегда был порывистый. Особо не скрывал эмоции. То ли не считал нужным, то ли не мог обуздать рвущиеся наружу чувства. Значит, научился? Или я снова придумываю себе то, чего нет? Пытаюсь оправдать, выгородить. А по факту все именно так, как Топольский и говорит. Он просто меня хочет. И зачем ему кого-то искать для секса, если есть я? В конце концов, желудок побеждает, и я выбираюсь на кухню. Когда прохожу мимо двери Никиты, сдерживаю порыв, чтобы не постучаться. Может, он уснул, а я его разбужу. Он вернулся слишком уставшим и не выспавшимся. Пусть поспит. Приготовлю ужин и на него тоже. Захочет, услышит запахи и спустится. Так и получается. Стоит запахом расплавленного сыра разнестись по этажу, на лестнице раздаются шаги. «Я как раз хотел заказать что-нибудь из еды», — слышу за спиной. «Ты будешь?» «Нет, спасибо», — отвечаю, не оборачиваясь. «Я уже готовлю ужин. Может, десерт? Поворачиваюсь. Топольский стоит в футболке и в домашних трикотажных штанах, уперевшись руками в дверные откосы. Возможно, всему виной освещение, но сейчас его рельефные мышцы особенно четко очерчены, и я спешу отвести глаза. Но почему он такой? Хорошо, тогда я закажу себе. Никита отталкивается от дверного проема, разворачивается, чтобы уйти, и я поспешно окликаю. Никита! Он оборачивается. Я на тебя тоже приготовила. Можем вместе поужинать. Это, конечно, не как в ресторане, но... Хорошо, Маша. На мой взгляд, он слишком быстро соглашается. Ты где хочешь ужинать? Здесь, в гостиной или на террасе? Хотела сказать на террасе, но затем вспоминаю красиво сервированный стол в гостиной. И что в итоге с ним стало? Давай здесь. И добавляю. На террасе холодно. Никита кивает и уходит. А у меня все сразу начинает падать из рук, разливаться и рассыпаться. Теперь я жалею, что приготовила слишком простое блюдо. Запекла картофель с кусочками курицы, под сырным соусом и зеленью. Так мама делает. А ведь Никита избалован изысканными ресторанными блюдами. Но затем вспоминаю, с каким удовольствием уплетает его отец любую еду, которую готовит мама, и немного успокаиваюсь. Такие запеканки из мяса и овощей старшему Топольскому тоже очень нравятся. Может, и младшему они зайдут. Теперь уже среднему. Невольно улыбаюсь, вспоминая малыша Максимку, и успокаиваюсь окончательно. Крошу салат, умудрившись не порезать ни одного пальца. Обычно с такими острыми ножами для меня это проблема. Как раз расставляю тарелки, когда Никита появляется в дверях с бутылкой вина. «Будешь? Это хорошее вино, выдержанное». «Я не разбираюсь в вине, Никита. Спешу его заверить. И мне лучше вообще не пить. Я пробку понюхаю, и мне достаточно». «Значит, тебе наливаем как алкоголику со стажем». Удивительно, но он даже пробует шутить. Роется в кухонном ящике. «Где этот штопор?» «Я здесь видела». Выдвигаю совсем другой ящик. Достаю штопор. Протягиваю Никите. Он, не глядя, тянется за штопором, но чуть промазывает и накрывает своей рукой мою. В меня, как шаровая молния, попадает. Вздрагиваю. Никита поворачивает ко мне голову и впивается взглядом, продолжая держать за руку. Меня бросает в жар. Ладони потеют. И мне стыдно, что он это заметит. Отнимаю руку и прячу за спину, по пути незаметно вытерев о шорты. «Давай ужинать», — говорю сипло, пряча глаза. Ник молча кивает и открывает бутылку, пока я накладываю в тарелки картофельную запеканку. Разливает вино. Немного, как я и просила. И себе, и мне одинаково. Ужинаем в тишине. Никита только спросил, нравится ли мне вино, а я спросила, как ему запеканка. Всего ли достаточно? Кивнул и склонился над тарелкой. Он ест, а я украдкой поглядываю на него из-под опущенных век. Сейчас он совсем не такой, к какому я привыкла. От него не исходит агрессия. Он выглядит расслабленным и спокойным. Может, потому что одет не в привычный гламурный шмот, а в домашнюю одежду. Но он сейчас такой... такой... мой. Я бы хотела сказать, как раньше, но знаю, что это невозможно. Никита сам это озвучил. В подтверждение он поднимается из-за стола и направляется к кофемашине. «Спасибо, было очень вкусно». Звучит слишком дежурно. Но я стараюсь не придавать значения. Мне точно вкусно. «Кофе будешь?» «Буду. Только можно с молоком?» Никита делает мне капучино. Себе крепкий черный. Подходит к окну и затягивается сигаретой. «Зачем ты куришь?» Подхожу и становлюсь рядом. «Ты же спортсмен, капитан команды!» Он прищуривается, выдыхая дым. А тебе не надоело быть такой правильной, Маш? Тебе никогда не хотелось сделать что-нибудь, выходящее за рамки? Чьи рамки? Уточняю. Да пофигу, чьи. Твои собственные. Он снова затягивается. Отпивает кофе. Мои нет. Мотаю головой. Я же сама себе их выставляю. Меня никто не принуждает. Он хмыкает. Разворачивается к окну. Хорошо, например. Сдаюсь я. Что именно ты имеешь в виду? Например? Он смотрит в потолок. Например, умотать на уикенд в Лас-Вегас. Смеешься? Возвращаюсь к столу. Складываю посуду в посудомоечную машину. Откуда у меня деньги на Лас-Вегас? И туда виза нужна. У меня есть виза. И тебе быстро дадут. Если ты скажешь, что едем туда заключить брак. У меня чуть тарелка из рук не выскальзывает. Какой брак? Я даже выпрямляюсь. Ты с ума сошел, Никита? Настоящий брак? Нет, не сошел. Он тушит сигарету в пепельнице и допивает кофе. Конечно, не настоящий. Главное же заявить, а жениться не обязательно. Или тебе слабо? Я о таком даже не думала. Пожимаю плечами. Он подходит и берет за руку. А ты подумай. Разворачивает и прижимает бедрами к столешнице. Лучше об этом думай, чем о хуйне всякой. Ставит руки по обе стороны от меня, нависает, а я смотрю ему в глаза, темные, обволакивающие. И мне совсем не хочется отворачиваться. «Почему ты такая, Маша?» — хрипло говорит Никита, придавливая мои губы большим пальцем. Придвигается совсем близко. «Почему?» «Какая?» Шепчу ему почти в губы. «Красивая!» Я ждала, что он меня поцелует. Но того, что будет дальше, не ожидала. Никита подсаживает меня на столешницу, разводит мои колени и протискивается языком в рот. Мы целуемся. Мир вокруг начинает опасно покачиваться и переворачивается, когда Никита просовывает под футболку руки. Находит грудь, накрывает полушарие ладонями, и я тихонько стану ему в рот, потому что это, оказывается, не просто приятно. Это томительно, изнуряюще. Это так сладко, что я покусываю язык Никиты, а сама начинаю ерзать под его руками. Ник отрывается от моих губ, задирает футболку, и горячий язык касается соска. Меня простреливает так, что я ахаю и пытаюсь отстраниться. Он меня не выпускает, теребит языком и зализывает поочередно то один сосок, то другой. И меня накрывает лавина незнакомых ощущений. Это и сладко, и мучительно одновременно. Инстинктивно развожу колени шире, рукой тянусь к паху Никиты. Заползаю за широкую резинку трикотажных штанов и накрываю ладонью член. Затуманенным сознанием понимаю, что соскучилась. Он такой твердый, что кажется каменным. Твердый и бугристый от вздувшихся, натянутых вен. Он пульсирует у меня в руке, и я начинаю двигать ладонью так же, как делала это в душе. Никита просовывает руки мне под ягодицы. И одним движением стягивает шорты вместе с бельем. Не успеваю пискнуть. Он толкает меня спиной на столешницу, сводит ноги и поворачивает так, что я полностью лежу. Со спущенными до колен трусиками и шортиками. Боги, какой у меня сейчас вид! Но эти мысли выбивают пальцы, разводящие складки. Судорожно подаюсь навстречу. И когда горячий влажный язык касается мокрых складок, я выгибаюсь дугой, не в силах сдержать стон. Никита придавливает обратно. Он вылизывает, оттягивает губами мокрую плоть. Снова водит горячим крепким языком по набухшим складкам. Мир перед глазами кружится калейдоскопом. Кровь пульсирует в висках. Я слепну и глохну. Нервные окончания оголены до предела. Между ногами становится все влажнее и горячее. Мрамор холодит спину, ягодицы, но ни капли не охлаждает. Вздрагиваю каждый раз, когда язык Никиты проходится по промежности. Наслаждение расходится по телу волнами. Поворачиваю голову и вижу прямо перед собой налитый член, скользящий в моей руке. Нестерпимо хочется попробовать его на вкус. Тянусь ртом и облизываю край набухшей головки. Теперь Никита стонет глухо и протяжно. Его язык проникает туда, где уже все горит. Обхватываю головку губами, смачиваю слюной, прохожусь языком по уздечке. Никита шипит и выгибается. «Блядь!» — стонет он. «Глубже, Маша! Возьми еще!» Толкается в рот, сильнее раздвигает мне ноги и впивается в промежность. Его язык находит самый чувствительный бугорок. И я, не в силах справиться с захлестывающими ощущениями, кричу. Член во рту напрягается. Никита резко отстраняется. Рывком поднимает меня со столешницы и вжимается бедрами. «Ну кончи же, Маша! Кончи для меня!» Шепчет он, прикусывая за язык губами. Они блестят от моей смазки, смешанной с его слюной. Сжимает мою руку в кулак, толкается в нее членом, проникает в меня двумя пальцами, а большим находит клитор. «Ну давай же!» Горячий шепот проникает в подкорку, и я со стонами насаживаюсь на пальцы. Несколько одновременных мощных толчков. Я кричу, сокращаясь на его руке, а на меня брызгает горячая, пряно пахнущая сперма.